Сейчас ваша задача просто сосредоточиться на дыхании и понаблюдать за тем, как вы дышите. Может быть, носом, может быть, кто-то даже дышит через рот. Просто понаблюдайте, как вы дышите. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Почувствовать, как воздух касается ваших ноздрей, как ваши легкие наполняются воздухом, затем, как он выходит, и снова, и снова. И это спокойное дыхание очень интересно. За ним интересно наблюдать. Под него интересно расслабляться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И сейчас перенесите свое внимание на макушку. Почувствуйте, может быть, слабую пульсацию, а может быть, просто внимание на вашей макушке. И перенеситесь чуть ниже, с макушки на шею. Почувствуйте, как легкая-легкая волна тепла пошла с макушки ниже на шею. И вы расслабили мышцы лба, мышцы щек, губ, мышцы языка, челюсти, мышцы шеи. И теплая волна опускается все ниже, на плечи, на руки, доходя до самых кончиков пальцев, все ниже и ниже. Ваши руки тоже расслабляются и становятся легкими. Расслабляется живот, расслабляются ноги. И вы погружаетесь в полное расслабление. И теплая волна как будто слегка качает вас и позволяет еще больше расслабиться и погрузиться в это тепло, уют и расслабление. И когда вы полностью расслабились, мы с вами можем отправиться в путешествие. Путешествие к вашему здоровью. Когда вы полностью расслабились, вы можете представить себе дорогу. Она может быть прямой, а может быть изгибается. И вы ступаете на эту дорогу и начинаете движение все дальше и дальше, глубже и глубже. Вы идете по этой дороге спокойно, медленно, наблюдая по сторонам, что происходит интересного, вдыхая полной грудью и чувствуя покой и тепло. И идя по этой дороге все глубже и глубже, дальше и дальше, где-то вдалеке вы видите дом. Сначала это маленькая точка, но вы продолжаете свое движение. И эта точка начинает все приближаться и приближаться, все дальше и дальше. И эта точка постепенно увеличивается в размерах. И вы уже можете различить, что это за дом. Возможно, это деревянный дом, а может быть кирпичный. Это такой дом, который вам бы захотелось увидеть и в который вам бы захотелось войти. Вы приближаетесь к этому дому все ближе и ближе до тех пор, пока не увидите перед собой дверь. И когда вы увидите эту дверь, то вы сможете легко открыть ее и зайти внутрь дома. Внутри дома может быть много комнат, а может быть длинный коридор, а может быть всего одна большая комната. Это не важно. Важно, что вы найдете ту самую комнату, в которой находится здоровье. И найдя эту комнату, вы смело заходите в нее. Заходите спокойно, не торопясь, оглядываясь по сторонам, что же в этой комнате. А в этой комнате находится огромное зеркало. Оно больше, чем вы. Оно очень большое. Оно может быть во всю стену, а может быть в красивой резной раме. И в этом зеркале вы видите себя. Подойдите к этому зеркалу максимально близко. Рассмотрите себя. Как выглядите вы в этом зеркале? Во что одеты? Какая у вас прическа? Какая у вас поза? Вы можете улыбнуться себе и поприветствовать себя. И когда вы улыбнулись и поприветствовали, своим изображением делаете волшебство. Вы превращаете его просто в сосуд. Сосуд, который по форме напоминает вас. И отражаясь в зеркале, вы видите только свой прозрачный силуэт. Это сосуд вашего здоровья. Он может быть прозрачным, а может быть серым, а может быть в каких-то пятнах, а может быть где-то в этом сосуде есть какое-то препятствие. Это не важно, и это не страшно, потому что сейчас на ваших глазах вы очистите этот сосуд. Вы можете взять губку, или щеточку, или веник, или все что угодно, и протереть этот сосуд так, чтобы он стал прозрачным, чистым, светящимся и совершенно пустым. Этот сосуд вашего здоровья. Протирайте его мысленно до тех пор, пока он не будет чистым и прозрачным. возможно, он даже начнет немножечко светиться. А возможно, он просто будет прозрачным, и вы сможете наблюдать только силуэт. Протирайте его очень тщательно, любым способом, который вам сейчас придет в голову. И как только вы увидели, или почувствовали, или поняли, что сосуд пуст и чист, вы можете полюбоваться на него. А теперь мы начнем наполнять его чистой энергией здоровья. Мысленно посмотрите вверх, как сверху появился небольшой луч, который стал наполнять сосуд энергией. Она может быть золотистой, она может быть оранжевой, она может быть красной, она может быть любого цвета, который вам захочется. И вы медленно, начиная с самых кончиков ног, начинаете наблюдать и наполнять сосуд энергией, энергией здоровья. Ноги. Все дальше и больше. Наблюдаем, как они заполняются энергией здоровья. И уровень поднимается все выше и выше, выше по ногам, к туловищу. Энергия дошла уже до живота и поднимается в сосуде все выше и выше. Она уже выше пояса, она выше груди. Она затекает в руки, наполняя сосуд. Сосуд приобретает цвет, температуру, свет. И наполняется все больше и больше, пока энергия здоровья не заполнит весь этот сосуд. Наблюдайте, как энергия наполнила сосуд до самой макушки, до самого верха. Сосуд наполнится. Полюбуйтесь на вашу работу. Какого он цвета, температуры, светится он или мерцает. Когда вы налюбовались этой красотой, сделайте шаг вперед. Войдите в этот сосуд. Соединитесь с ним. Почувствуйте каждой клеточкой, буквально кожей, как все ваше тело соприкасается с этой энергией здоровья, как она проникает внутрь вас, очищая, давая энергию, наполняя, исцеляя, согревая. Наполнитесь этой энергией. Настолько, насколько вам это необходимо. Когда вы наполнитесь этой энергией, вы можете сделать шаг назад и понаблюдать за своим сосудом, какой он красивый, светящийся, излучающий энергию и здоровье. можете поблагодарить Вселенную и этот сосуд за энергию, за исцеление, за тепло. И повернувшись спиной к зеркалу, вы отправляетесь в обратный путь, наполненные энергией здоровья и исцеления. И вы всегда, в любой момент, когда вам будет это необходимо, сможете снова вернуться к своему сосуду здоровья и снова наполнить его энергией. Выходя из комнаты, вы плотно закрываете за собой дверь и продолжаете свое движение, выходя из дома, и продолжаете свое движение, идя по дороге. Вы чувствуете, как идти стало легче, светлее, теплее, ваша походка легкая, а ваша спина прямая. Вы чувствуете, как ваше здоровье наполнило вас, и оно будет продолжать наполнять вас каждый день, растекаясь по телу все больше и больше. Вы продолжаете свой путь с удовольствием, с радостью, со счастьем, с благодарностью. И на счет три мы возвращаемся. Один, два, три.